Привередница. Сказка. Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое — дочка Малашечка да сынок Ивашечка. Малашечке было годков десяток или поболее, а Ивашечке всего пошел третий. Отец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали. Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят, а потом ублажать начнут. «Мы де тебе и того дадим, и другого добудем». А уж как Малашечка испривереднилась, так такой другой не то что на селе, чай и в городе не было. Ты подай ей хлебца не то что пшеничного, а сдобненького. На ржаной Малашечка и смотреть не хочет. А испечет мать пирог ягодник, так Малашечка говорит: «Кисел, давай метку». Нечего делать, зачерпнет мать на ложку меду и весь на дочернин кусок ухнет. Сама же с мужем ест пирог без меду, хоть они и с достатком были, а сами так сладко есть не могли. Вот раз понадобилось им в город ехать. Они и стали Малашечку ублажать, чтобы не шалила, за братом смотрела, а пуще всего, чтобы его из избы не пускала. «А мы, дети, тебе за это пряников купим, да орехов каленых, да платочек на голову, да сарафанчик с дутыми пуговками!» Это мать говорила, а отец поддакивал. Дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать посидеть на травке-муравке. Вспомнила была девочка родительский наказ, да подумала: «Невелика беда, коли выйдем на улицу». А их изба была крайняя к лесу. Подруги заманили ее в лес с ребенком. Она села и стала брату веночки плесть. Подруги поманили ее в коршуны поиграть, она пошла на минутку, да и заигралась целый час. Вернулась к брату: «Ой! Брата нет, и местечко, где сидел, остыло, только травка помята. Что делать?» — бросилась к подругам, та не знает, другая не видела, взвыла Малашечка, побежала, куда глаза глядят, брата отыскивать. Бежала, бежала, бежала, набежала в поле на печь. «Печь, печурка, не видала ли ты моего братца Ивашечку?» А печка ей говорит: «Девочка-привередница, поешь моего ржаного хлеба, поешь, так скажу». «Вот, стану я ржаной хлеб есть, я у матушки да у батюшки и на пшеничный не гляжу». «Эй, Малашечка, ешь хлеб, а пироги впереди», — сказала ей печь. Малашечка рассердилась и побежала далее. Бежала, бежала, устала. Села под дикую яблоню и спрашивает кудрявую: «Не видала ли, куда братец Ивашечка делся?» А яблоня в ответ: «Девочка-привередница, поешь моего дикого кислого яблочка, может статься, тогда и скажу». «Вот, стану я кислицу есть. У моих батюшки да матушки садовых много, и то ем по выбору». Покачала на нее яблоня кудрявой вершиной, да и говорит: «Давали голодной Маланье оладьи, а она, говорит, испечена неладно». Малаша побежала далее. Вот бежала она, бежала, набежала на молочную реку, на кисельные берега, и стала речку спрашивать. «Речка, река, не видала ли ты братца моего Ивашечку?» А речка ей в ответ: «А ну-ка, девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселька с молочком, тогда, быть может, дам весточку о брате». «Стану я есть твой кисель с молоком, у моих, у батюшки и у матушки и сливочки не в диво». «Эх!» — погрозилась на нее река: «Не брезгай пить из ковша». Побежала привередница дальше, и долго бежала она, ища Ивашечку. Наткнулась на ежа, хотела его оттолкнуть, да побоялась наколоться, вот и вздумала с ним заговорить. «Ежик, ежик, не видал ли ты моего братца?» А ежик ей в ответ: «Видел я, девочка, стаю серых гусей. Пронесли они в лес на себе малого ребенка в красной рубашечке». «Ах! Это ты и есть мой братец Ивашечка!» — завопила девочка-привередница. «Ежик, голубчик, скажи мне, куда они его пронесли?» Вот и стал еж ей сказывать, что де в этом дремучем лесу живет яга-баба в избушке на курьих ножках. В послугу наняла она себе серых гусей, и что она им прикажет, то гуси и делают. И ну, малашечка, ежа просить, ежа ласкать: «Ежик ты мой рябенький, ежик игольчатый, доведи меня до избушки на курьих ножках». «Ладно», — сказал он, и повел малашечку в самую чащу. А в чаще той все съедобные травы растут, кислица да борщовник. По деревьям седая ежевика вьется, переплетается, за кусты цепляется. Крупные ягодки на солнышке дозревают. «Вот бы поесть!» — думает малашечка. «Да уж до еды ли ей?» Махнула на сизые плетенницы и побежала за ежом. Он привел ее к старой избушке на курьих ножках. Малашечка заглянула в отворенную дверь и видит, в углу на лавке баба-яга спит, а на прилавке Ивашечка сидит, цветочками играет. Схватила она брата на руки, да вон из избы. А гуси-наемники чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмахнул крыльями, взлетел выше дремучего леса, глянул вокруг и видит, что малашечка с братом бежит. Закричал, загоготал серый гусь, поднял все стадо гусиное, а сам полетел к бабе-яге докладывать. А баба-яга костяная нога так спит, что с нее пар валит, от храпа оконницы дрожат. Уж гусь ей в то ухо и в другое кричит, не слышит. Рассердился щепун, щепнул ему в самый нос. Вскочила баба-яга, схватилась за нос, а серый гусь стал ей докладывать. «Баба-яга, костяная нога, у нас дома неладно, что-то сделалось, и Ивашечку малашечка домой несет». Тут баба-яга как расходилась: «Ах вы, трутни, дармоеды! Из чего я вас пою, кормлю? Вынь да положь, подайте мне брата с сестрой». Полетели гуси вдогонку, летят, да друг с дружкой перекликаются. Заслышала малашечка гусиный крик, подбежала к молочной реке, к кисельным берегам, низенько ей поклонилась и говорит: «Матушка река, скрой, схорони ты меня от диких гусей!» А река ей в ответ: «Девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселя с молоком». Устала голодная малашечка, в охотку поела мужицкого киселя, припала к реке и всласть напилась молока. Вот река и говорит ей: «Так-то вас, привередниц, голодом учить надо. Ну, теперь садись под бережок, я закрою тебя». Малашечка села, река прикрыла ее зеленым тростником, гуси налетели, покрутились над рекой, поискали брата с сестрой, да с тем и полетели домой. Рассердилась яга пуще прежнего и прогнала их опять за детьми. Вот гуси летят вдогонку, летят, да меж собой перекликаются, а малашечка, заслыша их, прытче прежнего побежала. Вот подбежала к дикой яблоне и просит ее: «Матушка зеленая яблонька, схорони, укрой меня от беды неминучей, от злых гусей». А яблоня ей в ответ: А поешь моего самородного кислого яблочка, так, может, статься, и спрячу тебя. Нечего делать, принялась девочка-привередница дикое яблоко есть. И показался дичок голодной малаше слаще наливного садового яблочка. А кудрявая яблонька стоит да посмеивается. «Вот, так-то вас, причудниц, учить надо. Давеча не хотела и в рот взять, а теперь ешь над горсточкой». Взяла яблонька, обняла ветвями брата с сестрой и посадила их в середочку, в самую густую листву. Прилетели гуси, осмотрели яблоню — нет никого. Полетели еще туда-сюда, да с тем к бабе-яге и вернулись. Как завидела она их порожним, закричала, затопала, завопила на весь лес. «Вот я вас, трутней, вот я вас, дармоедов! Все перышки ощеплю, на ветер пущу, самих живьем проглочу!» Испугались гуси, полетели назад за Ивашечкой и Малашечкой, летят, да жалобно друг с дружкой передней с задним перекликаются. «Тута, тута, тута нету!» Стемнело в поле, ничего не видать, негде и спрятаться, а дикие гуси все ближе и ближе, а у девочки-привередницы ножки, ручки устали, еле плетется. Вот видит она, в поле та печь стоит, что ее ржаным хлебом потчевала. «Она к печи! Матушка печь! Укрой меня с братом от бабы-яги!» «То-то, девочка, слушаться бы тебя отца матери, в лес не ходить, брата не брать, сидеть дома да есть, что отец с матерью едят. А то вареного не ем, печеного не хочу, а жареного и на дух не надо». Вот малашечка стала печку упрашивать, умаливать, вперед где-то кого не буду. «Ну, посмотрю я, пока поешь моего ржаного хлебца». С радостью схватила его малашечка и, ну, есть добраться кормить. Такого-то хлебца я отроду не видала, словно пряник, ковришка. А печка, смеючись, говорит, голодному и ржаной хлеб за пряник идет, а сытому и ковришка вяземская не сладка. «Ну, полезай теперь в устье», — сказала печь, — «да заслонись заслоном». Вот малашечка скоренько села в печь, затворилась заслоном, сидит и слушает, как гуси все ближе подлетают, жалобно друг дружку спрашивают: «Тута, тута, тута нету». Вот полетали они вокруг печки, не нашед малашечки, опустились на землю и стали промеж себя говорить, что им делать. Домой ворочаться нельзя, хозяйка их живьем съест. Здесь остаться также не можно, она велит их всех перестрелять. «Разве вот что, братья, — сказал передовой вожак, — вернемся домой, в теплые земли, туда бабе-яге доступа нет». Гуси согласились, снялись с земли и полетели далеко-далеко за синие моря. Отдохнувшие, малашечка схватила братца и побежала домой, а дома отец с матерью все село исходили, каждого встречного и поперечного о детях спрашивали. Никто ничего не знает, лишь только пастух сказывал, что ребята в лесу играли. Побрели отец с матерью в лес, да подле села на малашечку с Ивашечкой и наткнулись. Тут малашечка во всем отцу с матерью повинилась, про все рассказала и обещала вперед слушаться, не перечить, не привередничать, а есть, что другие едят. Как сказала, так и сделала, а затем и сказки конец.